Примерно сейчас. Вот почему я люблю мастерить и создавать. Потому что, когда я родилась, все вокруг уже было сделано для меня. Творчество, искусство позволяет мне окружить себя чем-то другим, чем-то новым, чем-то настоящим, чем-то моим. Не знаю, значит ли это, что я могла бы стать хорошим архитектором, или автомехаником, или плотником. Мне просто нравится создавать реальные вещи. Я считаю, это побочный эффект того, что я выросла из зерна, посаженного на лжи. Я считаю, это побочный эффект того, что я родилась в развалинах. Моя нужда создавать. По дороге от Спрус-стрит мама помалкивает. Я говорю, я думаю, вам с папой надо развестись. Тебе 16 лет, говорит она. Мне 16, мне 10, мне 23, мне 40. После вчерашнего вечера с Брюсом я все поняла. Это не значит, что я дура. Это значит, что ты мало понимаешь в разводе. Ты его хоть любишь? Спрашиваю я. Мама вздыхает. Не думаю, признается она. Хотя нет, точно, не люблю. Правда, это ужасно? Ну, не настолько. Ужасно, говорит она. На глазах у нее слезы. Не так уж, говорю я. Правда освобождает, да? Легко сказать. Мама идет слишком быстро. Я решаю замедлиться, чтобы проверить, заметит она или нет. Не замечает, не оглядывается. Ничего больше не делает, только смотрит по сторонам на перекрестках, переходя дорогу. Я теряю ее из виду и останавливаюсь. Стою на углу Пайн-стрит и 17-й. Никого нет. Мимо не проходят болтающие друзья. Не несут в класс неповоротливые черные портфолио студенты. Не выгуливают собак хозяева. Никого. Я поднимаю голову к небу и чувствую себя как под микроскопом. Я в безопасности, зажата между двух слоев стекла. Меня легко прочесть, легко идентифицировать. Я человек. Мне 16 лет. У меня в голове живет изображение плетеного из проволоки головного убора. Только там оно и живет, у меня в голове. Если чуть сосредоточиться, найдется много таких изображений. Полуфабрикат, торчащий во все стороны проволокой. Законченный, отполированный, красующийся на голове пенопластового бюста, покрытого черной тканью. Скомканный в шар с отщипанными кусачками частями в мусорке за столом мисс Смит. Если бы я могла вернуться во времени и узнать, кто это сделал, вернуться во времени и остановить их, кем бы я сейчас была? Смотрите, это не истерика. Я не какой-то случайный подросток, от которого можно отмахнуться, потому что люди придумали, что подростки всегда преувеличивают. Пойдите, поработайте над любимым делом, а потом полюбуйтесь, как плод ваших стараний валяется в мусорке. Теперь скажите мне, что вы чувствуете? Скажите, чего в конце не досчитаетесь. Я вам сразу отвечу. Вы. Пропали вы. Я перестала ходить в школу, потому что пропала. Я находилась либо в прошлом, либо в будущем, которое все так любят расписывать. Я перестала ходить в школу, чтобы сосредоточиться на сейчас. Но сейчас мама говорит мне, что не любит моего отца. Сейчас всегда отдавала ощущением, что что-то не так, только я не знала, что. Сейчас это одно из торнадо Кармен. После мясорубки я пытаюсь свыкнуться. 10-летняя Сара идет мне навстречу по 17-й. Рядом с ней 23-летняя Сара. Они обе выглядят спокойно, устойчиво. Я машу 10-летней Саре и перевожу взгляд на 23-летнюю. Я спрашиваю, «Мама с папой разведутся?» «Да». «Когда?» «Вот примерно сейчас», — говорит она. «И 100 лет не прошло», — говорит 10-летняя Сара. «Ага», — говорю я. «Я хочу увидеть Брюса», — говорит 23-летняя Сара. «Я тоже», — подхватывает 10-летняя. «Может, завтра?» говорю я. «Можем встретиться дома», — говорят они. «Брюс не пойдет домой», — говорю я. 23-летняя Сара говорит. «Пойдет». Они стеклянные пластинки по обе стороны меня. Они держат меня в безопасности под микроскопом. Обе Сары несут с собой зонтик. Зонтик может существовать в одном месте в разных временных отрезках. Жить в настоящем кажется вдруг бессмысленным. «Я когда-нибудь узнаю, кто украл головной убор?» — спрашиваю я. «Нет». «Я перестану об этом думать?» «Нет». «Мне пора идти», — говорю я. Они обе знают, что я иду на встречу с Брюсом. Может, даже знают, что мы идем в музей Мюттера. Но только не появляйтесь неожиданно, ладно? Я очень вас люблю, но хочу один день провести в настоящем». «Как скажешь», — говорят они. «Мы вообще в парк идем». Они идут на север. Я иду на юг, к дому, где меня ждет развод. Я на удивление рада за маму. Я человек, мне 16 лет. Она человек, ей 47 лет. Этого должно быть достаточно. Вчера Брюс разговаривал по-терапевтскому. Он сказал: «Я жертва абьюза». Он использовал слова «домашнее насилие». Эти термины мне не близки. Я 16 лет жила в доме без абьюза и домашнего насилия. И тем не менее со мной в одном доме живут абьюзер и жертва. До 10 лет со мной в одном доме жили абьюзер и две жертвы. Если слишком долго об этом думать, я снова окажусь в мясорубке. Эрл сказал мне сегодня, что правда освобождает. Пока что я не чувствую себя свободной.